первую встречу. На улице июнь, закат и теплый вечер. Мы вдвоем на берегу, на пруду, смотрели в отражение воды на луну. А помнишь наши разговоры? Было классно. Мне тогда казалось, что мы такие разные. Я типа хулигана, ты принцесса. Я типа растамана, ты полицейский. Окутала все те меня, согрела любовью и полюбила. С того дня ты только моя, я люблю тебя сильно. Дел предложение, под бой курантов, кольцо в бокале. Ты ответила да, я самый счастливый человек, правда. Все, что мне нужно рядом, моя семья. Я тебя люблю, милая, ты это знаешь. Я тебе пою, когда на моем плече молчишь и засыпаешь. Я тебе дарю всего себя и свой кусочек мира. Я тебя люблю, малышка, слышишь? Очень сильно. Я тебя люблю, милая, ты это знаешь. Я тебе пою, когда на моем плече молчишь и засыпаешь. Я тебе дарю всего себя и свой кусочек мира. Я тебя люблю, малышка, слышишь? Очень сильно. Вчера дарил тебе розочки, цветочки. Время очень быстро летит. Уже сегодня ты мама моей дочки. Полиночка, моя маленькая девочка. Весь этот мир только для тебя. Солнце, лучи, пение птичек. Все краски вселенной в твоих глазах. Я увидел, когда я взял тебя на руки и понял, что без тебя никуда. Ни дня без твоей улыбки, без твоего голоса ни дня. Полиночка, моя маленькая девочка, весь этот мир только для тебя. Солнце, лучи, пение птичек, все краски вселенной в твоих глазах. Я тебя люблю, милая, ты это знаешь. Я тебе пою, когда на моем плече молчишь и засыпаешь. Я тебе дарю всего себя и свой кусочек мира. Я тебя люблю, малышка, слышишь? Очень сильно. Мира. Я тебя люблю, малышка, слышишь? Очень.